не будет ли сочтено слишком циничным, что мы так запросто решили вопросы, затрагивающие миллионы людей? Давайте лучше сожжем эту бумагу. Нет, держите ее у себя, сказал Сталин. Черчилль сложил листок пополам и спрятал его в карман. В послании, которое спустя два дня, 11 октября, Черчилль отправил из Москвы президенту Рузвельту, он ограничился по поводу этого инцидента лишь следующим сообщением. «Совершенно необходимо, чтобы мы попытались достичь общей точки зрения относительно Балкан, с тем, чтобы предотвратить гражданскую войну в ряде стран, при которой, видимо, вы и я симпатизировали бы одной стороне, а Сталин другой. Я буду держать вас в курсе всего этого, и ничего не будет урегулировано, кроме как в порядке предварительной договоренности между Британией и Россией, с тем, чтобы это было в дальнейшем обсуждено и урегулировано вместе с вами. На этой основе, я уверен, вы не будете возражать против нашей попытки добиться единого мнения с русскими». 12 октября. Посол Гарриман посетил Черчилля в его московской резиденции. Было позднее утро, но премьер по своей давней привычке находился еще в постели и что-то диктовал. Гарриман вспоминает: «Он зачитал мне проект письма, который только что составил для отправки Сталину. Там излагалась интерпретация предложений о процентном соотношении. Гарриман сказал Черчиллю, что Рузвельт и Хелл отрицательно отнесутся к подобному письму, если оно будет отправлено». В этот момент в спальню вошел Иден. Обращаясь к нему, Черчилль сказал: «Антони, вот тут Аверилл думает, что нам не следует отсылать это послание Сталину». Письмо так и не было отослано. Впоследствии вокруг пресловутого листка, исписанного Черчиллем во время встречи в Кремле 9 октября 1944 года, было много всевозможных спекуляций. Уверяли, будто имела место договоренность между Лондоном и Москвой о разделе сфер влияния на Балканах, которая, дескать, предопределила поведение участников договоренности в ходе последующих событий. Некоторые даже приходят к умозаключению, что не будь этой договоренности, вся послевоенная Юго-Восточная Европа выглядела бы иначе. В действительности нет никаких оснований интерпретировать таким образом этот инцидент. Даже потому, как описал происходившее сам Черчилль, видно, что никакой договоренности, а тем более какого-то формального соглашения, не было и в помине. В самом деле, что же произошло? Черчилль написал на листке свои процентные соотношения. Сталин взглянул на них и, ни слова не говоря, вернул листок британскому премьеру. Черчилль предложил сжечь листок, видимо, рассчитывая, что в случае согласия собеседника возникла бы ситуация некоего сообщничества по уничтожению компрометирующего документа. Но Сталин не дал британскому премьеру никакого повода для подобных умозаключений. Он небрежно заметил, что Черчилль может сохранить листок, явно показав, что не придает ему особого значения. Вот, собственно, и все. Что же из этого следует? Несомненно, Черчилль хотел создать впечатление, будто с Советским Союзом имела место какая-то договоренность, которая оправдывала бы попытки британского правительства утвердить свое влияние в ряде районов Европы. Многолетняя война, ужасы фашистской оккупации привели к небывалому подъему освободительного движения. Повсюду силы сопротивления возглавлялись коммунистами, показавшими себя наиболее стойкими борцами против гитлеровской тирании и завоевавшими симпатии широчайших кругов населения. Все это создавало ситуацию, когда после изгнания оккупантов власть могла перейти в ряде стран к коммунистическим партиям, воспользовавшимся доверием народных масс. Это страшило Черчилля. В его переписке того времени с Иденом и другими членами британского кабинета содержится немало ссылок на возможность коммунизации Италии, Франции, Греции и других государств. Он настаивал на акциях, которые не допустили бы подобного развития. В Вполне возможно поэтому, что Черчилль замыслил упомянутый провокационный инцидент с тем, чтобы в будущем иметь формальный повод для вмешательства во внутренние дела ряда стран и подавления прогрессивных движений.